Сие есть тело мое. Слово в неделю четвертую Великого Поста. Течет Великий Пост. Вы во множестве говеете, а мой долг — помочь тому, чтобы великое дело покаяния и причащения святых тайн было для вас делом не формальным только, а вполне сознательным. О покаянии я говорил вам в неделю вторую Великого Поста, а ныне, в неделю четвертую, со страхом и трепетом буду говорить о великом таинстве причащения тела и крови Христовых. В молитве перед причащением вы исповедуете: «Верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сия есть самая честная кровь Твоя». Да благословит вас Бог за это доброе исповедание, за то, что вы, как дети, не рассуждая, верите в великую тайну Евхаристии. Только те, что умолились как дети и без всякого рассуждения принимают слова Христовы как величайшую и безусловную истину, получают от причащения жизнь вечную. А те внешние, ушедшие за ограду церкви, которые верят только в материальное и отрицают все духовное, совершенно не способны веровать в то, что под видом хлеба и вина нам преподается тело Христово и кровь Его. О них сказал апостол Павел: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сем надо судить духовно». Первое послание апостола Павла Коринфянам, глава 2, стих 14. А тайна тела и крови Христовых — величайшая тайна христианской веры. Об этой тайне так говорил сам Господь наш, Иисус Христос, в синагоге Капернаумской: «Я — хлеб живый, сошедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцем, так и идущий меня жизнь будет мною. Едущий хлеб сей жить будет вовек». Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи 51, 53, 56, 58. Эти слова Христовы настолько необычайны, что даже многие из учеников Его, слышавшие их, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слышать?» Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 60. И с этого времени перестали ходить за ним. Неужели же и мы уйдем от Спасителя нашего? Неужели будем добиваться полного понимания великой тайны Христовой? О нет! Смиримся, как дети, и дерзнем только приподнять край завесы над этой тайной. Если сумеем это сделать, то оправдана будет наша глубокая вера в присуществление хлеба и вина в тело и кровь Христовы. Таинство Евхаристии установил сам Господь на Тайной вечере. Он взял хлеб, благословил, вознес Отцу Своему молитву благодарения, преломил и раздал апостолам Своим со словами: «Примите, едите, сие есть тело мое, еже за вы ломимое во оставление грехов». Подобно и чашу с вином благословил и, подавая апостолам, сказал: «Пейте от нея все, сия есть кровь моя нового завета, я же за вы и за многие изливаемое во оставление грехов». Евангелие от Матфея, глава 26, стихи 26-28. Евангелие от Марка, глава 14, стихи 22-24. И Евангелие от Луки, глава 22, стихи 19-20. Он, истинный Сын Божий, именует Себя хлебом живым и хлебом жизни. Какой жизни? конечно, не телесный, ибо для нее нужен только хлеб пшеничный, а хлебом иной жизни, высшей, духовной, вечной. Хлеб, необходимый для этой жизни, есть плоть и кровь его. На Тайной вечере не свою подлинную богочеловеческую плоть и кровь предложил он есть и пить ученикам своим, а подал им освященный хлеб и вино и сказал, что это тело его и кровь его. И эти глубоко таинственные слова его принимаем мы, как и все слова Христовы, за безусловную истину. Он назвал себя хлебом жизни, сшедшим с небес, и хлеб, преломленный им на вечере, истинным телом его, а вино, предложенное ученикам, подлинной кровью его. Если бы мы, причащаясь, хотели бы видеть в присуществленных хлебе и вине вид плоти и вкус крови, то это было бы грехом неверия словам Христовым, которые всегда, безусловно, истинны, и не только грехом неверия, но и неразумием, ибо не знаем мы подлинной сущности тела богочеловеческого, которое, несомненно, обладало непостижимыми для нас свойствами, не раз проявлявшимися при явлениях его апостолам по воскресении его из мертвых. Пытаясь проникнуть в тайну присуществления, должны мы помнить, что тело Господа Иисуса Христа и при жизни его было не только истинно человеческим, но и духовным. Христос вознес молитву Отцу и благословил хлеб и вино, и стали они телом и кровью Его. Священник, совершивший литургию, после многих глубоких молитв благословляет хлеб со словами: «Сотвори оба хлеб сей, честное тело Христа Твоего», а благословляя вино: «А еже в чаше сей, честную кровь Христа Твоего». И потом благословляет одновременно хлеб и вино, призывая на них силу и действие Святого Духа словами, приложив Духом Твоим святым. Аминь. И Дух Святый присуществляет хлеб и вино в тело и кровь Христовы, как присуществил их сам Господь наш Иисус Христос на Тайной вечере. И всякий, полный веры и благочестия священник, произносит эти слова с трепетом и волнением, ибо верует, что в этот момент нисходит на святые дары Дух Святой и своей божественной силой присуществляет их в истинное тело и кровь Христовы. В житии великого преподобного отца нашего Сергия Радонежского читаем, что однажды его ближайший ученик Симон видел, как в то время, когда произносил святой эти великие слова, по всему престолу и вокруг самого преподобного Сергия носился какой-то необыкновенный огонь. Он быстро двигался над престолом, и, окружив преподобного со всех сторон, святой этот огонь собрался воедино и вошел в чашу со святой кровью. Что же, и это невразумительно. Да не будет того, чтобы кто-нибудь из нас усомнился в истинности присуществления хлеба и вина. Если будем всем сердцем верить, что в таинстве Евхаристии хлеб и вино истинно присуществляются в тело и кровь Христовы, то сбудется на нас драгоценное слово Христово: «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь во мне пребывает, и я в нем». С телом и кровью Его вселяется в нас Христос и становится единым с нами, и мы пребываем в Нем. Ибо мельчайшие частицы, молекулы тела и крови Его, соединяются с кровью нашей и приносятся в сердце наше, давая нам жизнь вечную. Преподав на вечере тело и кровь свою апостолам, Господь Иисус заповедал им: «Сие творите в Мое воспоминание». Им, и только им, избранникам своим, дал он власть совершать Евхаристию так, как только что совершил ее сам. А апостолы эту власть, как и власть проповедовать Евангелие и совершать все таинства, передали преемникам своим, епископам и пресвитерам. Все крайне многочисленные толки и секты протестантства, к которым принадлежат и наши баптисты, евангелисты, адвентисты, не верит в истинное присуществление хлеба и вина в тело и кровь Христовы, и свое так называемое преломление хлеба считает только обрядом, совершаемым во исполнение слов Христовых «Сие творите в мое воспоминание». Да и невозможно у них таинство Евхаристии, так как нет у них единственно законных совершителей таинств, епископов и пресвитеров, получающих благодать Святого Духа в таинстве священства, ими отвергаемым. Вот я, как говорил, дерзнул со страхом и трепетом приподнять пред вами только край завесы над великим таинством Евхаристии. Великая радость будет для меня, если словами моими удалось мне внушить вам глубокое благоговение пред этим великим таинством и веру в истинность его. Закончу речь свою словами апостола Павла. «Иже аще яст хлеб сей или пиет чашу Господню недостойне, повинен будет телу и крови Господне. Да искушает же человек себя, и тако от хлеба да яст и от чаши да пиет». Еды и бой пияй недостойне, суть себе яст и пиет, не рассуждая тело Господне. Первое послание апостола Павла к Коринфянам, глава 11, стихи 27-29. Особенно эти последние слова апостола запомните. Еды и пияй недостойне, суть себе яст и пиет. Со страхом внимайте и словам священника, которые он произносит после благословения хлеба и вина, призыванием Духа Святого, святая святым. Ибо слова эти значат, что великая святыня тела и крови Христовых предназначена только для святых, получавшим в весьма важном таинстве глубокой исповеди разрешение и отпущение своих грехов. И с покорностью примите запрет духовника причащаться святых тайн до времени более глубокого раскаяния вашего, если он сочтет это необходимым по тяжести грехов ваших. Ибо Господь наш Иисус Христос дал своим апостолам, а через них епископам и пресвитерам, власть не только разрешать людям грехи, но и вязать их. Аминь.